Эпилог. «Согласны ли вы, Арсений Михайлович?» Регистраторша прерывается и смотрит на меня счастливого, а я стою перед этой дурацкой книгой, лежащей на пипитре, и совершенно по-идиотски улыбаюсь. «Папа!» — лопочет шустро и тянется пальцами к моим губам. «Папа!» «Согласен, согласен», — киваю тетке. «Всех троих беру оптом!» Женщина закатывает глаза, но не может сдержать улыбки. Мы стоим у свадебной арки вчетвером. Совершенно неземной красоты Лёля и еще две мои прекрасные принцесски. Две моих отрады, два моих счастья. Нет, счастья три. Но два из них я держу сейчас на руках. — Вы кольцо как надевать будете? — почти с упреком спрашивает меня тетка. — Да легко. Перекидываю шуструю на руку к тихой. — У меня все отработано. Девчонки и правда вполне себе нормально помещаются на одном моем предплечье. Пока. Но я уже ощущаю, что растут. Растут мои крошечки, растут мои яблочки. Оля, беру кольцо, приближаюсь к моей любимой. Ты лучшее, что есть в моей жизни. Две карапузины на моем предплечье недовольно сопят. Ладно, смотрю на них. Вы все лучшие. Притягиваю мою ненаглядную ближе, чтобы нас никто не слышал. А давай еще парочку заделаем. А свадебный букет на нашей свадьбе никто не поймал, потому что он весь рассыпался об меня.